Природа — тот же Рим, и отразилась в нем. Мы видим образы его гражданской мощи в прозрачном воздухе, как в цирке голубом, на форуме полей и в колоннаде рощи. Природа — тот же Рим, и, кажется, опять нам незачем богов напрасно беспокоить. Есть внутренности жертв, чтобы о войне гадать, рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить. 1914 год.